Гигантский артефакт следилку, чтобы дотянуться до восточного континента, маловероятно, вся крепость с прилегающими территориями сама по себе гигантский артефакт, создающий в энергетическом поле такие помехи, что не слишком опытные маги не могут нормально творить заклинания. Уже ли учитель сподобился воплотить в жизнь свою старинную мечту? Построить магическую машину для расчета заклинаний? Ладно, если ей надо будет знать, он сам расскажет. Служба началась в первый же день. Командир выдал ей личный медальон и отправил на склад, постоянно подгоняя, времени нет, император в ярости и спрашивает, кого первого отправить на кол или вообще на алтарь. На складах особых изменений не произошло, единственное, появилось много новых лиц. Все правильно, во вспомогательных подразделениях, как правило, работают люди или гномы, 20 лет ее отсутствия для них, срок немалый. Подошла к свободному служащему, приложила свой медальон к артефакту-считывателю, который загорелся красным светом, подтверждая ее ранг. Человека аж затрясло от страха. Естественно, не так часто на склад заходит целый капитан. В ее время в крепости их было всего 5, и на глаза никому из них попадаться не стоило. «Госпожа, позвольте мне помочь вам», — раздался из-за спины старческий голос. Дара почувствовала его обладателя сразу же, как вошла, но не подала вида. Как любой общий маг и по совместительству боец особой сотни, она разбиралась в магии разума, и поэтому чувства этого человека секретом для нее не являлись. Любовь с первого взгляда. Первый, кого увидел молодой человек по прибытии на новое место службы, была лейтенант Шрисса из дома Закатного Ветра, и он сразу попал. Что в ней нашел, да кто ж его знает. Назвать ее не то что красивой, а просто милой, можно разве что в пьяном угаре, или под контролем мага разума. Если на энергетику не смотреть, то внешне она человеческая полукровка, мягко говоря, далекая от классического представления о женской красоте. Хотя обычные люди за пределами империи находят ее привлекательной. Но этот таимперский подданный территорию империи покидал всего 2 раза, в составе экспедиционного корпуса, где бы он познакомился с другими стандартами красоты. Да, в общем, не суть. Главное, человек сам понимал, никаких шансов у него даже в теории нет. Между ними по энергетике была настоящая пропасть. Ей среди драу-партнера сложно найти, а уж среди людей. Однако человек все равно продолжал фантазировать. Иногда доходило до смешного, юноша представлял себе, как спасает ее из лап орков или гоблинов. С ума сойти. Человек спасает ее, элитного бойца империи, мастера-мечника и мастера-маги, ее, которую враги прозвали гончая императора, а у властителей всего мира тряслись поджилки от одного упоминания ее прозвища. Ладно, если быть полностью объективной, тогда она еще не заслужила это прозвище, но все равно, смешно. Со временем его чувства не угасли, но претерпели некоторые изменения. Теперь в своих фантазиях он, если и спасал ее, то исключительно ценой собственной жизни. Мечтал закрыть своим телом от отравленной стрелы или от особо пакостного заклинания. И вот когда он будет лежать при смерти, она поймет, кого потеряла. Нечего сказать, оригинально. В общем, за годы совместной службы она стала буквально экспертом по эротическим фантазиям человеческих мужчин разного возраста. Даже сочинила брошюру для служебного пользования, посвященную данной тематике. Как ни крути, в их мире люди одна из доминирующих рас, у которой главенствующая роль принадлежит мужчинам. Теперь, через годы, перед ней стоял уже старик, чувства которого не угасли, но претерпели очередные изменения. Никаких эротических фантазий у него уже не было, но любовь осталась, как у отца к дочери. Дочери, ну, где-то там, по крайней мере, очень близко. Очередной забавный выверт человеческой психики. Сколько ему? Лет 90. Стоящий перед ней старик годился ей разве что во внуки. Сергия, старый друг. Дара обняла старика и поцеловала его в изрезанную морщинами щеку. Рада, что ты все еще в строю. Теперь за снаряжение можно не беспокоиться. В ответ ее захлестнула волна тепла и нежности. Приятно, что не говори. Возможно, вы захотите воспользоваться своим старым снаряжением. Оно в полном порядке. Ты хранил его все эти годы? Я ведь не собиралась возвращаться. Вы всегда возвращались. Сергия пожал плечами. Вернулись и в этот раз, вернетесь и в следующий. И нет, друг мой, больше такого не повторится. В любом случае это последний раз, когда я вернулась. Разрыв мировой ткани на восточном континенте, я думала, это страшная тайна, наверное. Но если на востоке происходит событие, ставящие на уши все магическое сообщество. Темные вообще с ума сошли и в массовом порядке едут в Нур-Нур. Потом глава совета вместе с ближайшими соратниками отправляется на алтарь, а признанный авторитет теоретической магии становится дланью императора и перебирается на постоянное место жительства в крепость особой сотни. А потом внезапно появляется сама гончая императора, человек сделал паузу, и ее бойцы. Кажется, достаточно совпадений. Можно не вспоминать, по какому поводу уже полгода истерит пресса. Значит, моя звезда уже здесь, давно, да, госпожа, вас искали дольше всех. Собственно, пока не подключился ваш учитель, прогресса у них не намечалось. Даже так, что ж, последнее многое объясняло. Когда она сможет переиграть древнего мага, она сама станет дланью императора, а может и императрицей. Дланью императрицей, а оно ей надо, ага, 23 раза, в следующий раз будет лучше прятаться, если, конечно, он у нее будет, этот следующий раз. Если не возражаете, я прикажу принести все в ваши покои. Интересно, у меня еще и покои есть, за время вашего отсутствия никто не смог получить звание капитана, так что в ваших старых комнатах все осталось по-прежнему. Понятно, тогда распорядись. Легко все же работать с младшими расами. Спасибо отцу за науку, он долгие годы странствовал по миру и много знаний передал своей младшей дочери. Не веди себя с ними как госпожа с рабами, не считай их разумными животными, мимоходом делай небольшое добро, держи дистанцию, и всего-то дел. Маленькое добро, сделанное мимоходом, ничего тебе не стоит, ни к чему не обязывает и не дает младшему повода начать думать о своей исключительности и предполагать твою слабость. Когда, лет 40 назад, во время большого землетрясения несколько людей из обслуги получили травмы разной степени, что ей стоило вылечить их, да ничего. Она, конечно, не целитель, но срастить сломанные кости и закрыть рану для командира звезды пара пустяков. Да, пустяков, но какой эффект? Ее снаряжение всегда исправно, тренировочный полигон всегда готов, лошади ухожены, комната только что не вылизана. Ее распоряжения выполняются мгновенно. И не из-за страха наказания, а потому что исполнители сами искренне уверены. Именно так и надо. И главное, никакой магии разума, все на добровольных началах. Точно так же и в повседневной жизни, гордыня пагубна. Ведь так просто лишний раз улыбнуться человеку, отметить его работу. От тебя не убудет, ты не уронишь своего достоинства и так далее. Зато можешь приобрести их расположение. Большинство, конечно, скорчит брезгливые рожи расположения младших, какая низость. Но она не изнеженный аристократ, она воин, которому любая мелочь может стоить жизни. И если такую мелочь удастся положить на свою чашу весов, она просто обязана это сделать. К тому же мир меняется, чего не замечает большинство ее долгоживущих соотечественников, никогда не покидавших своей страны. В отличие от них, ей было с чем сравнивать, и, возможно, именно поэтому она острее чувствовала перемены. Ну кто бы еще 500 лет назад мог предположить, что наделает императорский указ о даровании подданства разумным иных рас. На самом деле указ перевернул жизнь империи, только еще не все это поняли. Ну, раз у тебя все схвачено, пойдем, пропустим по кружечке, улыбнулась Дара. Так сказать, отметим встречу, заодно расскажешь мне последние новости. Небось уже успел прадедом стать. На видевших эту сцену кладовщиков было смешно смотреть. Выпученные глаза, отвисшие челюсти, только слюна не капает. Надо же, стали свидетелями исторического события. Гончая смерти сначала поцеловала человека, а потом предложила пойти выпить. Похоже, разговоров об этом среди людской части служащих будет еще на неделю. С удовольствием, госпожа. В крепости располагались два заведения, где можно было спокойно посидеть, которое подороже называлось «Два меча», туда и направились. Почувствовав беспокойство человека, Дара ободряюще подмигнула ему, мол, не переживай, гончая императора с тобой. Формально никто не может запретить подданному императора посещать те общественные места, которые он посчитает нужным, но на практике все несколько иначе. Появление людей и гномов в двух мечах, мягко говоря, не приветствовалось, типа заведения для воинов, для обслуги есть места попроще. В трактире за годы ее отсутствия ничего не изменилось, и за стойкой торчала все та же рожа, отставник из младшего дома. Узнал, поклонился. Она кивнула в ответ, жестом показала, как всегда, два раза, окинула взглядом полупустой зал. У стойки второй помощник гарнизонного мага, шапочно знакомый, поскольку пришел уже в конце ее службы, и просто не успели познакомиться поближе. Кивнули друг другу, типа помним и все понимаем. В дальнем углу, компания кавалеристов, молодежь из младших домов. Рядом с ее столиком три представителя золотой молодежи, двое из дома полночного солнца и один из звездного света. Все трое не слабые маги, правда, развивавшиеся через алтари. Что забыли так далеко от столицы, непонятно. Решили исполнить свой долг перед родиной, ага, не смешно, оба дома так давно крутятся у трона, что уже не имеют понятия о реальной жизни в империи. А уж на полях сражений ни одного воина из их домов не встречалось. Пожалуй, уже никто без обращения к летописям о таком и не вспомнит. Ну, правильно, они ведь сплошь жрецы, служители богов. Теперь чувствуют, наверное, какие затеваются великие дела, и решили примазаться. Ну-ну, флаг в руки, пусть попробуют. Учитель ничего не забывает и ничего не прощает, а уж то, как его поливало помоями всякое ничтожество, и подавно. Ко всему прочему, всех, кто развивался посредством служения богам, в крепость не берут. Что же они здесь делают? Только уселись, как из-за стола золотой молодежи раздался возмущенный вопль. Я не понял, что ублюдок и животное здесь делают. Сергия вздрогнул, Дара удивленно выгнула бровь, помощник мага уронил челюсть, кавалеристы напряглись. Грамотней всех поступил владелец трактира, старый вояка, окружил себя воздушным щитом и скрылся в подсобных помещениях. «Эй, сержант!» — не унимался золотой мальчик, «выкинь эту шваль за дверь». Сержант бросил затравленный взгляд на помощника мага в надежде на то, что тот как лейтенант и член старшего дома подскажет ему выход из непростого положения. Выкинуть их из заведения, нарушить указ императора о подданстве разумных. Здесь не столица, а военный гарнизон, где все разумные делают одно общее дело. Если история дойдет до коменданта, мало ему не покажется, да и свои же, мягко говоря, не поймут. В армии не особенно популярна идея о расовом превосходстве, градация идет исключительно по делам. С другой стороны, он простой сержант легкой кавалерии из младшего дома, и золотые мальчики могут устроить ему веселую жизнь, такую, что небо совчинку покажется. Поэтому колебания его были более чем понятны. Ага, маг, похоже, подал знак, который Дара со своего места не могла заметить, но, судя по реакции сержанта, тот увидел «не дергайся». С облегчением выдохнул и прибегнул к старому армейскому приему, стал вежливо валять дурака. «Простите, господин, не могли бы вы уточнить, что, собственно, вам необходимо?» Вот тупой солдафон, влез в разговор второй представитель полночного солнца. «Ты не видишь, рядом с членами великих домов расселись ублюдок и животное. Немедленно выкинь их отсюда». Он указал на столик, где расположились Дара с Сергия. «Простите, господин, я не силен в магии. В той стороне, куда вы показали, я вижу только двух подданных императора». «Ты что, придурок?» – начал закипать высший. Но тут в дело вмешался представитель звездного света. «Друзья мои, да плюньте вы на этого железноголового. Вы посмотрите на выродка. Спорю, ее папа или дедушка был одним из высших. А ведь действительно», – поддержал его крикливый, – «чувствуется высшая кровь, неудивительно, что всякие бездари принимают ее за благородную даму». Крикливый хохотнул, видимо, понравилось, как поддел сержанта. Дара усмехнулась, встретив удивленный взгляд своего старого поклонника, ободряюще подмигнула ему. До нее наконец дошло, в чем причина столь вызывающего поведения троих сопляков. Одежда у нее, как у обычного наемника из человеческих земель, неброская, но функциональная. Плюс у нее сейчас измененная энергетическая картина, истинный магический потенциал не рассмотреть, ну и внешность, само собой, очень полезное сочетание за пределами империи, где к кровосмешению относится совсем по-другому, здорово упрощает ведение дел. Между тем трое высших поднялись со своих мест и направились к их столику. Звездный свет бесцеремонно схватил девушку за подбородок, повернул лицом к себе. «Ну, милочка, я угадал насчет твоего деда. Да, мой дед и отец происходят из дома теней. Этакий тонкий намек, последний шанс для идиотов. Ха, что я говорил, чувствуется высшая кровь», довольно оскалился звездный свет. «Пойдем, развлечешь нас. Нас трое, и у тебя как раз три дырки, всем хватит», снова хохотнул высший. На этот раз его смешок был поддержан товарищами. Запустил пальцы в кошель, достал оттуда три золотых и швырнул их на стол. «По-хорошему, это ты должна нам заплатить, так что цени мою щедрость». Он попытался перехватить ее за грудки, дабы потащить за собой, но в этот момент помощник мага сформировал щит хаоса, не забыв прикрыть еще ничего не понявших кавалеристов, а рука самого золотого мальчика сломалась в предплечье, через долю мгновения в плече, а потом от удара головой его нижняя челюсть врезалась в верхнюю, и несколько зубов превратились в крошево мелких осколков. Поднимаясь, Дара одновременно начала закручиваться для придания скорости следующему двойному удару. Один из полночного солнца оказался достаточно быстрым, успел отскочить. Второй, достаточно глупым, попытался сплести заклинание. Это в ближнем тобою. Дара даже не успела понять, что он там магичит, как ее кулак раскрошил ему челюсть. Продолжая вращение, подбила третьему опорную ногу и добавила локтем по затылку. Все, 3-0 в ее пользу. Макс вернул свой щит, отвесил поклон, отдавая должное продемонстрированному искусству. Появившийся из подсобки хозяин заведения удрученно покачал головой. «Нес», — дружище крикнула ему девушка, — «я тут намусорила немного, извини». «Нет проблем, госпожа, сейчас уберу». Трактирщик выбрался из-за стойки, принес им заказ, потом подошел к лежащим без сознания телам, снова покачал головой. У мальчика из звездного света, видимо, имелся неплохой амулет, связанный с жизнью сломанная рука успела срастись, но вот беда, без контроля срослась под теми же углами, под которыми была сломана. Печальное зрелище. Старый вояка снова покачал головой, наложил на мальчика в парение и потащил висящие над полом тела в подсобку. «Вы не будете их убивать, госпожа?» — поинтересовался Сергия. «Я полагал, у вас есть вопросы к полночным солнцам, знаешь, раньше я бы именно так и сделала». Дара покачала головой. «Дать слабину, а это ущерб репутации, разговоры за спиной, а гончая уже не та, и все такое. Вопросы к полночным солнцам, когда-то были, теперь нет. Если есть вопросы у них, я всегда готова их обсудить. В конце концов, я сейчас на службе, какие могут быть вопросы? Да и, честно говоря, мне плевать, пара недель подготовки, и я исчезну навсегда, вне зависимости от того, как закончится моя миссия. Вы думаете, империя просто так отпустит своего элитного бойца?» Человек покачал головой. «Учитывая ваше личное знакомство с императором, сильно сомневаюсь. Прохвостов рядом с троном много, тех, кто делает дело, мало. Открою тебе страшный секрет». Девушка улыбнулась. «Я не собираюсь спрашивать разрешения у империи, а для императора я всего лишь одна из многих. Когда меня выперли со службы, он и пальцем не пошевелил. В делах, которыми занимается император, мы с тобой всего лишь расходный материал, единственное отличие, для его кошелька я обхожусь несколько дороже. Не сомневаюсь, у императора есть и лучшие мастера меча и магии, но гончая у него точно одна». Старик поднял бокал. «С возвращением, госпожа. Таврополь, неделя до столкновения». «Ну да, это раньше их малогабаритная трешка была жалкой хрущобой, а теперь, дорогая недвижимость в центре города. Дабы столь ценный актив не простаивал без дела, родители пустили квартирантов. Две девушки-студентки, но если сыночку мешают, то можно их попросить поискать себе другое жилье. А вот этого не нужно, с его теперешней должностью. Ну его нафиг, самому за квартиру платить». Нехай живут. Стараниями пропавшего Олега он, конечно, с голоду не умрет, но если есть возможность сэкономить, то надо пользоваться. Обрадованная мама сразу принялась расхваливать девушек. Какие они замечательные, тихие, спокойные, умные да серьезные. А сынко здоровый лоб и все еще не женат. Вот и замечательно, только позвони им, чтобы не пугались нового жильца. Когда буду? Через пару недель с делами разберусь и заеду в гости. Тихие, спокойные, на кухонном столе 6 бокалов с остатками винища, коробки с остатками суши-роллов и еще чего-то японского. Понятно, гламур добрался и до провинции. Игорь заглянул в отсек под раковиной, где традиционно располагается мусорное ведро. Толково, молодежь абы что не пьет. Бокалов 6, бутылок 6. Ничего не скажешь, сильны студентки, по бутылке нарыло. Дверь в гостиную, на ручке висит бюстгальтер. Понятно. Про серьезные, без комментариев. Их с братом комната осталась без изменений, такую, какой он покинул ее 3 года назад. За стеклом серванта, пылятся кубки и грамоты, его и брата. На стене мечи, которые учитель подарил брату, когда тот выиграл первенство страны по сабле. Как давно это было? Над компьютерным столом вся стена увешана фотографиями. Как в шутку называл ее Олег, «стена плача». Кто бы мог подумать, что его шутка превратится в реальность. Игорь взял в руки их старую общую фотографию, где все они еще были детьми. 20 мальчишек и девчонок, упакованных в учебные костюмы единоборцев, окружили своего учителя. Никому еще не исполнилось 30, а половины уже нет в живых. Что за злой рок навис над ними? Теперь он добрался и до хитромудрого Олега. Сегодня утром Игорь наврал с 3 короба мужику с Олеговой работы, не сказав при этом ни слова лжи. Из-за разницы в возрасте тот не стал ему другом, он стал ему вторым старшим братом. И сейчас Берсенев собирался пролить свет на его исчезновение. Последний раз Игорь написал ему перед выпиской, поскольку был несколько удивлен своим поспешным переводом в родной Таврополь. Посмотреть, получил ли Олег его письмо, он не успел. Закрутился с внезапным переездом. Вытащил ноут, воткнул в розетку, сеть есть. Все правильно, какой студент без интернета. Зашел на почту, где накопилось изрядно спама, среди которого нашелся и ответ Олега. Зашибись, даже не знаю, поздравлять тебя или наоборот. Прошу об одном, без меня не дергайся. Я ничего не забыл, не простил и не зажрался, просто всему свое время. И оно придет, скоро, быстрее, чем ты думаешь. Мы сделаем то, что должно, вместе. Но если неприятности найдут тебя сами, ты знаешь, где экстренная помощь. Дальше он, как всегда с юмором, поведал о своих злоключениях на стройке и в офисе и обещал заехать в гости осенью. Писал еще о каком-то подарке, который тоже знаешь где. Постскриптум указал контакт человека, который поможет разрулить вопрос с доступом, и вообще его можно дергать по всякому поводу, ибо не только уплачено, но он еще и должен, как земля колхозу. Но к их делам этого человека не привлекать ни при каких обстоятельствах. Понятно, значит, старшему известно намного больше, чем он говорил. В принципе логично, Олег принимал активное участие в расследовании, собственно, оно и шло на его средства, так что просто обязан знать больше. Почему молчал, тоже понятно. Лично они не виделись уже 3 года, а всемирной паутине доверить можно далеко не все. Сейчас, когда он узнал о его переводе на родину, забеспокоился и просил не пороть горячку. Значит, у него точно что-то есть. Что ж, суетиться не будем, месть такое блюдо, которое от времени не портится, а, наоборот, приобретает совершенно новые вкусовые качества. Здоровье не мешало бы подправить, нога все еще болит, и массаж, которому их научил наставник, не особенно помогает, не говоря уже о методиках официальной медицины. Ему так и сказали при выписке. Может, да, может, нет, как масть ляжет. В таком состоянии не о месте надо думать, а о том, как до сортира доковылять. Знаешь где, это интересно, или у учителя дома, или где-то в этой квартире. Квартира, маловероятно, если брата убили, значит, Олег что-то нарыл. Где он мог хранить материалы, дома или на работе? Нет, там бы в первую очередь стали искать. Олег 100 пудов подумал о том же, значит, оставил это в доме учителя. Нычка прекрасная, там не дом, а маленькая крепость. Учитель, как всякий военный, являлся счастливым обладателем одного психического заболевания под названием паранойя. Для человека в погонах оно, в общем, даже и не заболевание, а полезная опция к здравому смыслу. Раньше Игорь этого не понимал, въехал, когда сам пошел служить. А когда в опасной близости начали пролетать всякие китайские железки, полезная опция у него самого расцвела пышным цветом. Так вот, дом у их учителя был не простой, а с подземным убежищем в несколько этажей, с грузовым люком для крупногабаритных грузов. В прямом смысле мой дом, моя крепость. Денег у него водилось, да фиг его знает, сколько, сам не хвастался, они не спрашивали. Но когда Олег получил наследство, сразу попал в недолигархи, да и все остальные не слабо приподнялись. Короче, мужик мог себе позволить практически любой каприз, и позволял. Мало того, что в его доме реально было выдержать полноценную осаду, так еще и оборудовал он свое убежище, исходя из неких довольно странных соображений. Оружейка, кузница, слесарная мастерская, в гараже шишарик с кунгом, это все еще можно было принять. Мастерская, понятно, шишарик машина простая, как 3 копейки, починить можно с помощью кувалдометра, а если с умом подойти и чуть вложиться, она прослужит еще 100 лет. Учитель вложился, поставил дизель на 250 лошадей, поменял коробку передач, и получилась машина, зверь. Оружейка тоже ладно, хотя на охоту он не ходил, а на стрельбище бывал лишь тогда, когда учил их стрелять. Однако зачем ему понадобились разобранные ветряки и оборудование для миниатюрной ГЭС на мегаватт, объяснить было значительно сложнее. Для оборудования ГЭС он вообще за сумасшедшие деньги снимал целый склад. Кстати, Олежек, вступив в наследство, так и продолжал за него платить. Ладно, ветряки в расположенном на горе городе, ветер тут практически всегда, но турбина для ГЭС на кой? Прокопать дамбу Комсомольского озера, так там перепад высот слишком маленький, да и кто ему разрешил бы в ней копаться. Такой вот был странный человек, гений в своем роде, и, как все гении, с конкретными тараканами в голове. Правда, безобидными, никто из окружающих никогда от них не страдал. Ну, готовился тихонечко к ядерной зиме и прочим Армагеддонам, зато никто от него плохого слова не слышал, брошенным детям помогал и все такое. Что ж, он сам последний раз был у учителя дома на его похоронах, а вот брат с Олегом постоянно там крутились. Олег вообще у него всегда останавливался, даже когда его родители еще не переехали. У них не мог, был у него один странный пунктик, пользовался исключительно продажной любовью, а на квартире у следователя прокуратуры как-то не камильфо. Хорошо, пообщаемся с контактом. Набрал номер, который ответил после второго гудка. Мужик на том конце, узнав, что его беспокоит от Орлова, рассыпался в любезностях, заверил, что они могут встретиться в любое удобное время, он даже сам готов подъехать, куда нужно. Игорь малость опешил от такого сервиса. Нет, срываться не стоит, он сам подъедет, тем более что собирался прогуляться. Мужик назвал адрес на Розы Люксембург, рядом со старым парком. Сказал, что будет ждать до упора. В прошлые времена не столь большое расстояние Игорь прошел бы пешком, теперь с костылем успеет только к ночи, незачем заставлять человека ждать. Всемирная паутина услужливо подсказала десяток организаций, предоставляющих услуги такси в Таврополе, вызвал из первой. Обещали подъехать минут через 10, решил подождать у подъезда. Пока сидел на лавке, наткнулся на соседскую семью в полном составе. Первым к нему подбежал их французский бульдог Банька. Бесцеремонная животина сразу запрыгнула на лавку и водрузила свою слюнявую морду Берсеневу на колени. Типа гладь, раз приехал, уже и морда вся седая, а все равно как щенок. И ведь узнал после стольких лет. Раскланялся с соседями, еще раз отметил, как стремительно растут чужие дети. Старшая девочка так вообще невеста, младший парнишка тоже здорово вымахал. Позвонили из такси, сказали, что машина не может заехать к ним во двор, потому как со стороны Ленина перекрыт проезд. Нормально, сколько он себя помнил, со стороны Ленина проезда не было, это к тому, что машину заказывал на Морозова. Говорить нехорошие слова девушке не стал, лишь уточнил, где его ждет авто, и пообещал прибыть на место через 5 минут. Без приключений дойти не получилось. У соседнего дома стал свидетелем схватки собаки и молодого кота. Кошак самой плебейской масти, серый полосатик, был зажат в углу и готовился принять последний и решительный. Убежать не мог, левый бок и задняя лапа представляли собой одну сплошную рану, свежую, полученную день или два назад. Интересную такую рану, словно попал под мелкую дробь, 12-ю или 11-ю, досталось зверюшке. Но не сдавался, настоящий боец, что его дернуло влезть в чужие разборки. Может, собственная ущербность так повлияла, трудно сказать. Игорь угостил собаку тростью по спине, приблизился к коту, точно дробь, совсем народ озверел. Взял его на руки, кошак не сопротивлялся, лишь жалобно мявкнул. А иначе и быть не могло, ведь настоящий мужчина нравится старикам, детям и домашним животным. Ну, бездомные, наверное, тоже западают. Уведомил недовольного таксиста об изменении маршрута. За годы жизни в родном городе он узнал адрес только одной ветеринарки, той, которая при зверинце в парке Победы. Крюк, конечно, но водитель вообще никакого варианта предложить не смог, таксист хренов. В лечебнице капитан в очередной раз узнал, что любое доброе дело не остается без последствий. На этот раз последствия вылились в 4 штуки, правда, пообещали поставить кошака на ноги. Если сразу не околел, значит, есть все шансы жить дальше. Оставив животину в надежных руках, поехал на встречу с человеком, который может разрулить. По указанному адресу располагалась адвокатская контора, или, правильней, кабинет. Контора, слишком круто для заведения с 2 юристами и 1 секретаршей, даже если последнее чудо как хороша. Вежливая, деловая, без новомодных улыбок, которые активно навязываются всем и каждому. Плевать, что культура другая. И русский человек воспринимает все совсем по-другому, лишь бы как на Западе. Прелестница доложила о его появлении и не успела положить трубку, как левая дверь распахнулась, явив может разрулить. «Игорь Петрович, прошу», — адвокат указал на кресло. «Прежде чем начать разговор, мне предписано выполнить одну формальность. Расскажите, пожалуйста, что случилось в тот день, когда Мангуст проиграл поединок», — посмотрел в бумажку на Гуаньдао. «Как сейчас помню, третий всадник вострубил, небо рухнуло на землю, ну и что там полагается для качественного апокалипсиса», — усмехнулся Игорь. «С Гуаньдао в руках он никогда и никому не проигрывал». «Хорошо». Адвокат открыл сейф, вытащил весьма толстую папку. «Пожалуйста, проверьте и распишитесь в ведомости». В папке находились 4 доверенности на его имя. Одна на дом учителя, управление без права продажи и сдачи в аренду, остальные на шишарик, УАЗик и мотоцикл. Эти, кстати, он мог и продать. Комплекты ключей от дома и техники, флешка, визитка Олега с 4-значным числом на обратной стороне и кратким пояснением сигналка. Пакет с документами на дом и технику, непрозрачный пакет с чем-то увесистым, занимавшим основной объем папки. Увесистым оказались 1 000 000 рублей и 2 пачки по 10 тысяч американских и европейских банкнот. Ай да Олежек, сильно. Капитан российской армии такую кучу денег только в кино видел. Пробежался глазами по ведомости, все правильно, расписался напротив каждого пункта. Скажите, вы с Олегом давно общались? 2 недели назад, как раз предупредил о вас. Странно, не могу до него дозвониться, и в сети не появляется. Да, он предупреждал, что может быть недоступен, его срочно выдернули на какую-то стройку, как всегда, в глухомань. Но осенью обещал быть лично. На том и расстались. Предупредительный юрист проводил аж до входной двери, вручил визитку, рассыпался в заверениях, что по любому вопросу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю он готов прийти на помощь, отсудить, засудить, отмазать, порешать и прочее в том же духе. Игорь поблагодарил. «Россия-матушка, где от тюрьмы и от сумы, может и пригодится». Вызвал такси на перекресток с Комсомольской, и, о чудо, пока доковылял до него, такси подъехало. Второе чудо, водитель знал, как доехать. Не все коренные жители города знают о существовании в их городе улицы Кольцова, а уж как туда попасть, догадываются, наверное, только сами ее жители. По крайней мере, Игорь всегда это предполагал, оказалось, ошибался. У ворот повозился с ключами, выбирая нужный, наконец вошел и словно вернулся в прошлое. Ничего не изменилось, настолько не изменилось, что захотелось завыть от тоски. Кажется, повернешь сейчас за угол дома, в беседке за чаем сидит вся их школа, а учитель рассказывает военные байки. Ни к учителю, ни к брату Игорь даже не смог приехать на похороны, а теперь еще и Олег пропал. Доведется ли увидеться вновь? Закончив ностальгировать, поднялся на высокое крыльцо и открыл входную дверь. Теперь у него осталось 2 минуты на поиск пульта и отключение сигнализации. При учителе никаких охранных систем в доме не было, это уже Олегово нововведение. Далеко такие штуки не прячут, где-нибудь рядом с входной дверью. Ага, во встроенный шкаф спрятали, где там карточка с кодом. Берсенев набрал код, но красная лампочка так и не погасла, может, надо было ключ приложить? Приложил, повторил, без изменений. Может, в другой последовательности? Не помогло. Красный светодиод гаснуть не думал. Очень плохая примета, обычно означает, что минут через 5-10 вас положат мордой на пол. Мордой на пол не хотелось. Игорь достал из рюкзака паспорт, доверенности, документы на дом, вышел на крыльцо поджидать милицию. УАЗик в неведомственной охраны не заставил себя долго ждать и, не притормаживая, проехал мимо. В конце улицы развернулся и вернулся к началу, там остановился, выгрузил 2 бойцов, которые пошли в его сторону по обеим сторонам улицы. Тут до Игоря дошло, мужики здесь в первый раз и высматривают номер дома. Странно, здесь он прямо на воротах, здоровенная цифирь, видна, наверное, за километр. Милиционеры поравнялись с воротами и прошли мимо, продолжая всматриваться в нумерацию. Вот дела, вроде не пьяные, форма сидит как надо, видно, не первый день работают. Милиционеры дошли до конца улицы, развернулись, перебросились между собой парой ругательств и двинулись обратно. Когда они прошли мимо во второй раз, Игорь не выдержал, сам поковылял к воротам. «Товарищ сержант!» — крикнул в спину удаляющегося стража порядка, дождался, пока тот повернется и уставится на Берсенева недоуменным взглядом. «Простите, вы, случайно, не в 7-й на срабатывание?» В него, осторожно ответил сержант. «Тогда прошу, это и есть 7-й, а виновник перед вами». Подтянулся его напарник, Потом подъехал УАЗик, после чего каждый из милиционеров бросил недоуменный взгляд на здоровенную белую семерку на зеленом фоне. Прошли во двор, Игорь предъявил паспорт и документы на дом, попросил мужиков научить его пользоваться сигнализацией. Научили, но предупредили, счет за ложный вызов все равно придет. Странные какие-то, вроде адекватные, а сколько дом не могли найти, такое впечатление, что, не позови он их, так бы и бродили. Ну, хоть по полу не валяли, и то дело. Разобравшись с последствиями собственной бестолковости, отправился смотреть хозяйство. В доме ничего особо не изменилось, только Олег натащил компьютеров и зачем-то поставил в гостиной здоровенный зомбоящик. Для гостей, наверное, сам-то он ящик не смотрел. Сейф с оружием забит стволами по максимуму, 5 гладких, 5 нарезных. Насколько Игорь помнил, главный арсенал надежно спрятан в той части подвала, о которой ПТИ даже не догадывается, а в сейфе так, мелочь, что приобретено легально. Осмотр имущества начал с гаража, уж очень хотелось взглянуть на мотоцикл. Чудо японской техники не разочаровало, Yamaha Super Tenere, не туристический эндуро, который они недавно представили публике, а сам многократный победитель Париж, Дакар, на котором можно по Калахари со 150, или по Сахаре, где они там катаются. Чуток адаптированный для обычных путешественников, но в целом переобуть, и смело на ралли. Правильная резина, кстати, имеется, кофры алюминиевые, шлем, куртка, защита. Куртка, правда, на Олега, Игорю маловато будет, ну да не велика беда. Очень приятный сюрприз, нечего сказать. Из смотровой ямы в гараже можно было сразу попасть в ту часть подвала, куда обычным людям хода не имелось. Там учитель хранил свой арсенал. Лестница в яму лишь на первый взгляд стояла незыблемо, главное знать, как ее поддеть. Усилие одной руки, и лестница с фальшстиной поднимаются вверх, открывая доступ к двери в подвал, где на первом этаже располагается настоящая оружейка. На первый взгляд ничего не изменилось, все тот же арсенал, где есть возможность до зубов вооружить и снарядить для маленькой войны 21 человека, самого учителя и всех его учеников. Кстати, отличный пример того, как за деньги можно сделать все. Но, прозная об этом арсенале милиция, учителя никакие деньги не спасли бы. Игорь уже собирался спуститься на следующий этаж, когда взгляд зацепился за новинки, два пластиковых ящика в углу. В обоих разобранные снайперки с запасными стволами, явно не российские, калибр импортный. Открытого прицела нет, только пикатинни для оптики. Затворная группа необычная, хотя... Кто его знает, какая она должна быть у толковой снайперки. За свою военную карьеру капитан познакомился с СВД и винторезом, из которых далеко не постреляешь. Было мимолетное знакомство с китайской винтовкой, класса, наверное, чуть ниже драгуновской, но близкого общения не получилось, через неделю ее покорежило осколком. Странно, что баллистические таблицы на русском, учитель свободно говорил на 5 языках, наверное, заказывал не себе. Тогда кому? Берсенев сам неплохо стрелял, но не на такую дальность, винтовки пристрелены на километр, а в таблицах данные на 1800. Для стрельбы на такие дистанции мало иметь твердую руку, верный глаз и уметь управлять собственным сознанием. Ученым от баллистики можешь ты не быть, но погодную станцию с собой носить обязан, это в дополнение к заученным баллистическим таблицам. Температура, давление, влажность, высота над уровнем моря, скорость и направление ветра, не учел один из этих факторов, и мимо кассы. Кстати, о погоде, винтовки, похоже, пристреливали в тропиках, 35 выше нуля и влажность 65%, и номера на них нет, не спилен, а именно что нет. Интересно, это уже Олеговы художество,